Братья мне предложили немножко из истории поделиться с вами. Что сказать? История церкви, она прекрасна всегда. И до тех пор, пока церковь будет здесь на земле, будет борьба. Потому что дьявол в отпуск никогда не пойдет. У него постоянная забота, по крайней мере, найти пути для низложения церкви. А Господь говорит, что врата ада не одолеют ее. И вот борьба. Вы знаете о том, что мы живем в богоборческой стране. Богоборческая – это значит борется с Богом на официальной, на самом высоком уровне. Правительство ставит перед собой задачи низложения церкви. Но вот представьте себе, если в 30-е годы с 33 по 38 год пятилетка безбожия была назначена. Так и называлась – пятилетка безбожия. Знаете, есть всякие пятилетки. Пятилетка качества и эффективности – тоже пятилетка. А там пятилетка безбожия. То есть за 5 лет этих надо низложить церковь, чтобы никакой памяти о церкви не было. И организованы были даже пятидневки, не семидневки, а пятидневки. Это, значит, воскресенье не числилось. То день серпа и молота, то день октября, то день Сталина или Ленина. Словом, никаких воскресений нет вообще. И отдыхали не раз в 7 дней, а раз в 5 дней. Вот все перепуталось, чтобы нельзя было подсчитать ни Рождества, когда будет, ни Пасхи, когда будет. Но вообще ничего. С религией все покончено. А, например, в Ленинграде 14 только молитвенных домов было. В 1939 году ни одного молитвенного дома. Я говорю не только про баптистов и евангелистов, я говорю и про лютеран, и про католиков, и про мусульман. Все. Ни одного костела, ни одной мечети нету. Ну, если дома не взорваны, то, значит, открыли там или конюшню, или склад какой-нибудь, или клуб какой-нибудь. А в некоторые часовенки небольшие сделали общественные туалеты, чтобы еще более оскорбить, унизить церковь Господню. А церковь-то все равно жила. Жила церковь, потому что врата ада одолеть никак не могут. Положение церкви, например, в Ленинграде было очень сложное. Абсолютно всех пресвитеров арестовали. Где-то старичок у нас был в Ленинграде, он никуда уже не ходил, не мог, ноги его не позволяли. И вот он совершал в своем доме преломление хлеба, а сестрички, какие-нибудь инвалиды, ходили, разносили этот хлеб и вино по домам. А все равно церковь жила. Жила церковь, слава Богу. Но прошло время. После войны стали открывать церкви. Открывать-то церковь стали, но под надзором властей. Уполномоченные по делам религиозных культов были обязательно, которые направляли всю деятельность церкви. Ну, представьте себе, над церковью было три власти. Власть религиозная, старший пресвитера, власть городская, уполномоченная по делам религиозных культов, и власть обязательно от КГБ был представитель, который наблюдал за всей жизнью церкви. О какой жизни церкви могла быть речь? Шла борьба, и были служения. И вот, наконец-то, осмелели безбожники, и опять в 50-х годах, особенно при Хрущеве, началась борьба опять. И он заявил, в 65-м году я покажу по телевизору последнего верующего. И началась активная борьба. И я знаю, в одном из областей Украины, Чернигов, старший пресвитер приехал, собрал совещание со всей области пресвитеров и объявил, братья и сестры, давайте укреплять церкви Господни. Вот такое-то село, такое-то село, такое-то и такое-то, по 20-30 членов. Что это такое? Ни хора не организовать, ничего. Вот закрывается 5 церквей, и одна остается посерединке, и вам будет легче самим. Стали выступать некоторые и говорить. Наша церковь, которую вы предложили закрыть, 25 километров от центральной, которой открыта церковь. Никаких автобусов, никакого транспорта нету. Как же нам добираться-то? Старший пресвитер говорит, а вы что, хотите каждое воскресенье посещать служение? Избалованы вы. В Ветхом Завете раз в год посещали. И это хватало. Зато будет хор у вас хороший и так далее. Затем проповедники могли проповедовать только лишь те, которые утвердит уполномоченный по делам религиозных культов. Никто из приезжих не имеет права проповедовать, только лишь свои. А свои самых неспособных ставили, самых неспособных. А способных не ставили, вот и все. С тем, чтобы здравомыслящие постепенно оставляли там слушать нечего, там одни бабушки, дедушки, там прочее все. До 30 лет нельзя принимать крещение. Студентам и военнослужащим вообще нельзя посещать богослужение. Дети до 18 лет нельзя посещать храмы Господни. Не только молитвенные дома, но и православные церкви тоже. Кстати, сейчас появились архивы, можно старые документы, которые были, поднимать и читать, и изучать. Я хочу такой момент сказать. В 50-м году уполномоченный по делам религиозных культов СССР в правительство прислал бумагу. Предлагаем выпустить закон, который бы обязал верующим запрет поставить посещать несовершеннолетним в церкви. Ну, целый ряд ограничений с крещением, там, с сочетанием. Молотов тогда был председатель правительства. Вы знаете, какую он резолюцию написал на этом письме, на этом предложении? Предложение очень интересное, но сейчас нельзя, потому что сильно заденешь верующих, и ситуация выйдет из-под контроля. Лучше аккуратненько, так вот, пока потерпим. Но точно такое положение вышло у всех Б, старшим пресвитерам наставление, как должно поступать. Точно такое, только не через парламент, а через руководство всех бы взяло на себя эту заботу запретить все, внутри церкви. Ну и скажу вам, среди молодежи, и я был тоже активным в свое время, стали собираться мы, руководители молодежи, выявлять более активные движения братьев, сестер, стали собираться. И я помню, в Курске брат Леня Овчинников, там и другие, в 1957 году на совещании согласились, что невозможно терпеть гнет старших пресвитеров. Надо что-то делать. Брат Леня предложил: братья, давайте молодежь организует всесоюзный совет, если старшие не хотят, и будем руководить. Я подумал, если одна молодежь будет организовать это все, и все пропадет, и все разрушится, и падение будет ужасное. Конец будет хуже всякого начала. Нельзя этого делать. Обязательно надо, чтобы всем. А что предложить, не знаешь. Братья, давайте пост и молитву предложим. Давайте подождем еще. Вот так пришлось сдерживать. И вдруг в 1961 году инициативная группа по созыву съезда организовалась. Это было 10 августа 1961 года. Я был приглашен. Нас было 4 человека всего. Среди них был и Крючков Геннадий Константинович, и Прокофьев, и я. Все, больше никого не было. Должно быть больше, но их успели арестовать. И взяли их как тунеядцев. Тунеядцы – это те, которые нигде не работают. Но брали их от станка. То есть на рабочем месте брали их. Вечером ходишь на богослужение, достаточно, чтобы как тунеядца судить. И посылали на ссылки. Уже Румачек был арестован, ну, ряд других, Рыжук был арестован, на ссылку послан. Еще можно было бы братьев привести в пример. Но когда Крючков изложил суть, то была суть такая, что предложить работникам всех Б вместе ходатайствовать о созыве съезда, потому что уже более 30 лет не было съезда, чтобы решать все проблемы. Но понимали, что всех Б не согласится с тем, чтобы проявить активность и ходатайствовать за съезд. Не согласится. Ну и тогда обратиться ко всей церкви, чтобы церковь писала свои ходатайства о разрешении съезда. Я говорю: брат Геннадий, это только первый шаг — написать письмо и разослать. Допустим, все поддержат это письмо. А дальше что? Какой второй шаг? Брат Геннадий Константинович говорит мне: знаешь что, какой второй шаг, я и сам не знаю. Братья, мы собрались не для того, чтобы все шаги узнавать, а для того, чтобы узнать, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте решать. Давайте примем такое решение. Согласились. 13 августа пошли во всех Б. Они все собрались там во всех Б. Маловузовский, дом 3. Карев сказал: братья, вы прыгнули выше Гагарина. А в то время, в тот год Гагарин, да, летал вокруг Земли. Выше Гагарина прыгнули. Это невозможно. Чтобы пленум собрать, нас там 20-30 человек, и то должны просить разрешения, а вы за съезд. Не может этого и быть. Мы распространили письма, где объяснили положение верующих на сегодняшний день. И, вы знаете, реакция была удивительная. Очень многие вздохнули облегченно, знали, что дальше невозможно так жить. Готовы поддержать были. Но нужны были встречи, нужны были беседы, нужна была организация очень серьезная. И нужно было, знаете что, увольняться с работы кому-то и ездить и объяснять. Я ехал домой с пониманием, что обязательно уволюсь с работы, а я только лишь полтора месяца, как свадьба у меня была. Большая у меня была, большое переживание, согласится ли моя жена. Вы понимаете, если жена не согласится, ну, всей душою воспринять, то и не будет толку-то от твоей работы. Это было в 61-м году. В 57-м году я увольнялся уже с тем, чтобы посетить заключенных, в том смысле ссыльных братьев, среди молодежи, везде. Потому что, когда работаешь на производстве, то тогда связан. Только в воскресенье у тебя свободное, и ничего ты не сделаешь. А так свободен, так я представил себя. Я поехал по северу, был в Красноярском крае, в Иркутском крае. Целый месяц ездил. Возвращаюсь поездом к Москве, сосчитал деньги свои. И оказалось 1800 рублей. Ну, тогда серьезные деньги, 1800. Я таких никогда не видал. И, знаете, и мне стало страшно. Думаю, отчитываться не пред кем. Еще совета никакого нету. Думаю, точно испорчусь, если дальше будет так. И решил, не время мне еще не работать. И опять устроился. А через уже 4 года уволился и до сих пор на труде. Благодарение Богу. Из них 12,5 лет по тюрьмам прошел. Но это немного. Я знаю, что некоторые по 30 лет по тюрьмам шагали. А я только 12,5 лет. Меня судили первый раз в 66-м году, 2,5 года. 11 месяцев был я на свободе. И опять на 3 года осудили, уже в Кишиневе. А потом на 5 лет еще осудили. В 85-м году на 2 года добавили срок. То есть тогда, когда закончилось 5 лет, в этот же день меня осудили, добавили еще 2 года. Но суть не в этом. У каждого своя доля. Я знаю тех братьев хороших, ревностных, которым ни одного года не давали срок. Но они верные работники были и хорошо несли служение. Им было не легче, чем нам в тюрьмах. Были такие, да. Большая радость была для нас организация печати. Организация печати началась в 63-м году, а уже в 66-м году первые Евангелия от Иоанна получились. В 69-м году первые сборники песен Возрождения были. Это великая победа была. Я помню, 64-й год на совещании одному брату, он под отчет взял 5000 рублей. Ну, для лабораторных и всяких работ, исследования печати. И говорит, братья, 5000 я истратил, и ничего у меня не получается. Геннадий Константинович говорит, брат, не смущайся, еще бери 10 тысяч. Но если мы хотим серьезно работать, печать должна быть. Всякие печати пробовали. И офсетная печать получилась и хорошо. И до такой степени хорошо, что никакая типография лучше не сделает. Ну, вы знаете, что но вестник истины. А вначале он был вестник спасения, а потом вестник истины. Вы знаете, сколько их печатают бесплатно? 52 тысячи тираж. Раздаем обязательно бесплатно. Литература, которая печатается, вся бесплатно. Почему? По себестоимости даже за провозку можно было бы заплатить. Но мы сознательно бесплатно, потому что если бы хотя бы 1 рубль мы брали бы, то подсчитали бы и нас таким налогом бы обложили, что мы отказались бы и от печати. Мы бы не справились. Сейчас мы пользуемся богатым правом неожиданно для нас. Курская типография, которая по несколько сот тонн бумаги израсходует в течение года. Но вы понимаете, что в любой день ее могут закрыть, эту типографию. Ну, вы понимаете и другое, что если закроют одну типографию, заработают десяток в других местах, которые сейчас молчат. Думаю, что это удерживает власти. Они это понимают. Кто-то говорит, ну а как с деньгами у издательства? У издательства есть такой кувшинчик, где мука и масло не убывает. Вот не убывает и все. А вы как хотите, так и думаете. Хотя вы понимаете, что если машина идет и везет сразу же 20 тонн бумаги в рулонах, ну, каждый рулон 500 килограмм, и то это на месяц не хватает. Вы понимаете всю серьезность работы, которая имеется. Но все это покупное, вы сами понимаете. И Господь идет навстречу нам. Если есть трудности, но они, эти трудности преодолимые. Благодарение Богу. Первый арест издательства «Христианин» было в 1974 году. Они впервые увидали печатную машинку. 10 человек арестовали. Они увидали, что одна молодежь работает. Одна молодежь. Ни одного старичка там не было. Это было около Лигитне, Рига. Через 9 месяцев их всех освободили. Латвия решила их и не судить. Их всех освободили, печатников наших. Были и другие аресты. Наши печатники отбывали срока. В 1969 году собралось в декабре месяце совещание в Туле. 165 братьев было. И главный вопрос регистрации, легализации церкви. Ну и было избрано новое руководство в Совете церквей. Ну такие, как брат Туркан, там и другие братья были выведены. И не по признаку негодности, а старенькие уже. И мы с благодарностью к ним отнеслись. Я помню, Крючков говорит: «Михаил Иванович, побеседуй с Турканом, с Сильвестром Харламповичем, чтобы он не обиделся, что мы его выведем из Совета Церкви». Я говорю: «Да я не буду беседовать, он хорошо поймет меня». И когда объявили, что он выведен из Совета Церквей, Туркан попросил слова: «Дайте мне, пожалуйста». Ну, дали слово. Туркан говорит: «Братья, хочу воздать славу Господу, что несколько лет сумел поработать. И хочу попросить милости у Господа, у воли молодых, чтобы Господь благословил их». Так хорошо он выступил, этот старичок. Он вскоре отошел в вечность. Но выступил хорошо, очень хорошо. А Геннадий Константинович после совещания, когда мы разъезжались, он говорил, говорит: «Братья, Теперь за это совещание нас всех арестуют. Власти не потерпят такого. Поэтому принимайте решение каждый, кто какое может. Но готовьтесь к аресту. Меня арестовали после этого совещания через 2 недели, когда я приехал домой. Так как мы не пошли на компромиссы, всех арестовать. Винс, Крючков пошли на нелегальные. Они открыто уже не выходили на служение. Но мы были открыты, мы свободны. И нас арестовали. И дали по 3 года. Потом уже по 5 лет давали. Ну, а пока по 3. Геннадий Константинович был 19 лет на нелегальном положении. Вы знаете, легче быть 19 лет в лагере, чем 19 лет на нелегальном положении. Но нелегальном положении это не значит ни с кем не встречаться. В том домике, где они жили 19 лет, там было и 5 человек сестер, там была мобильная печатная машина, где выпускали братские листки, типография была. И совещания там периодически были. Я как-то спросил, Геннадий Константинович говорит, 102 брата знают, где я живу. Они подсчитали, сколько братьев было у них на совещаниях за все года. 102 брата. Я говорю, Геннадий Константинович, не пора ли вам менять место, чтобы никто не знал? Может просочиться информация, где находишься? А он находился в Вентспилсе, Латвия. Он говорит, можно и поменять. Но вот представь себе, власти придут, а меня нету. Но убедятся, что хозяин принимал меня. Как ты думаешь, что сделают с хозяином? Ну, точно арестуют. Я тоже, говорит, так думаю. А если придут, и я здесь... Как ты думаешь, что сделают? Я говорю, тебя арестуют, и все. Он говорит, я тоже так думаю. Так я не хочу допустить, чтобы арестовали хозяина. И я так подумал, какое упование, какая вера, чтобы никого не подвести, подвергать самих себя опасности, быть арестованным. Это все было. Я благодарю Господа. Помню один эпизод, который, ясно, что нигде не повторится, я вам расскажу. Там было 6 братьев. Мещерюк был, Храпов был, Михаил Тимофеевич Шептала были, Минников Дмитрий Васильевич был, Геннадий Константинович и я, 6. Это было в 1976 году. Геннадий Константинович говорит, братья, мы давно не встречались, вы были многие в вузах, давайте мы расскажем друг другу, как занимались с нами власти, агитировали сотрудничать с КГБ, какая ваша позиция в этом отношении, намерены ли дальше трудиться. Вот каждый по одному. Минников, пожалуйста. Храпов, пожалуйста. И моя очередь там достала. Я тоже сказал. То, что я сказал за себя, обязательно склоняли на сотрудничество и угрожали много. Но Господь помог сохранить верность и дальше готов трудиться. Очередь дошла до Михаила Тимофеевича. Шептала. Он такой мягкий, спокойный. Я думаю, быстро пройдет все. Ну, Михаил Тимофеевич, как у вас дела? Братья, я готов. Готов трудиться день и ночь. Власти? Нет, меня никогда не вызывали. Геннадий Константинович достает папку, протокол 63-го года. Вот вам предлагали в 63-м году выходить на служение. вы отказались. Какие доводы в вашем отказе? Вы говорили, у меня столько-то детей, и Слово Божие говорит, кто не заботится о домашнем, тот хуже неверного. Так что я должен за домом следить. Дальше. Я пресвитер церкви. Я не должен оставлять церковь. Дальше. Жена моя плохо чувствует себя. Ну и так далее. В общем, все пять или шесть пунктов, которые говорят, что нельзя ему. А что изменилось сейчас? Жена? Так 10 лет прошло, 12 лет прошло. Здоровье жены хуже становится. Что изменилось с церковью? Церковь более увеличилась, а ты тот же пресвитер. А причина – ты хитришь. Ты работаешь в шахте. И прошлый год тебе исполнилось 50 лет, и ты вышел на заслуженную пенсию. И ты готов. Ты не говоришь правду. Михаил Тимофеевич говорит, братья, как хорошо, что у нас такой руководитель. Вы совершенно правы. Я был тогда не готов. Но теперь готов. Геннадий Тимофеевич говорит, но Господь может скажет, что а теперь ты не нужен. Тогда был нужен, а теперь не нужен. Бог испытал тебя. Ты проявил неверность. А потом говорит, впрочем, я готов о тебе помолиться, но в таком плане. Господи, Михаил Тимофеевич проявил неверность. Но он сокрушается и просит прощения. Прости его. И предоставь ему еще одно испытание. И он проявит верность тебе. А мы помолимся, чтобы Господь дал тебе силы. Согласились. Михаил Тимофеевич говорит, ах, как хорошо, что у нас такой председатель. Помолились Господу, все хорошо. Но в следующем году Михаила Тимофеевича и Пушкова посадили двоих на 15 суток за проведение богослужения. Но Пушкова 15 суток просидел, а Михаил Тимофеевич вышел на 4 сутки. Вышел на 4 сутки, а я как раз был в молитвенном доме Михаила Тимофеевича. И он вышел на 4 сутки и объявил, братья и сестры, община наша будет зарегистрирована на этой неделе. Кто согласен с регистрацией, будем собираться по такому-то дому. Вот тебе и разделение. И Михаила Тимофеевича отлучили от церкви за неверность. Пришел домой после совещания своего вечером. Жена говорит, кушать будешь? Ну, дай что-нибудь поужинаю. Она пока пришла, там что-то сделала, приносит, а он же лежит на полу. Все, закончено с ним. И не успел что-то сделать, как-то потрудиться. Все рассчитывал на хорошую пенсию. Вот такая обстановка. Не так было просто, не так было просто. Да, Геннадий Константинович, его не было у нас на совещании. Он выслушивал всю запись Совета Церквей. Ему 10 кассет каждое совещание носили. Для контакта он на каждое совещание писал свои предложения, свои взгляды на различные вопросы. Писал кассету. Что характерно, меня интересовало, как реагировал Геннадий Константинович, когда стали добавлять 40 нашим братьям. Пятерым братьям дали новые 40. Это брат Скорняков, Батурин. Ну, в частности, и мне добавили еще 2 года. Меня интересовало, как Геннадий Константинович отреагировал на то, что стали давать 40. Я поднял эту кассету, на которую он отреагировал свое мышление. Он говорит: братья, мы подошли к славному дню, когда власти сделали предсмертную агонию. Это последнее, что они могли сделать. Так что скоро начнется восход славной зари для нашего служения. Он увидел в этом освобождение церкви. И вместо того, чтобы расплакаться, беда большая, давайте соберем усилия последние, там еще что-то такое. Никаких не было панических высказываний, а как славная победа, которую Господь пошлет. И если Господь предлагает нам новое сражение, то давайте готовиться к новым победам. И чем злее будет натиск врага, тем славнее победы будут. Вот вроде этого так вот выразился. Я думаю, как хорошо, что у нас такой председатель.